Глава 23. Катя. Жизнь с Городецким меня расхолаживает. Я стараюсь не привыкать к тому, что каждое утро меня ждет приготовленный завтрак и свежий кофе. Даже если мне надо вставать на смену в 5 утра, а Дане можно еще поспать, он все равно всегда просыпается, чтобы проводить меня и накормить. А я против воли и здравого смысла каждый вечер прислушиваюсь к звуку открывающейся двери и бросаю взгляд на часы в нетерпении. Потому что жду и хочу поскорее увидеть Данила. Скучаю, когда его нет рядом, и умираю от тоски по мужчине, который когда-то был моим. Он часто работает из дома, когда у меня выходной, или спускается в кафе, что есть у нас во дворе. Очень редко уезжает в офис. Старается это делать в мои дневные смены и не задерживается. Потому что обычно еще и встречает меня после работы, интересуясь моим состоянием и тем, что я хочу сегодня съесть. Токсикоз отпустил, и мои вкусовые пристрастия почти выровнялись. Я теперь постоянно голодная и совсем непривередливая. Но разрешаю своему бывшему за мной поухаживать и с удовольствием наблюдаю, как по вечерам, переодевшись в домашние штаны и футболку, он колдует около плиты, нередко поручая порезать мне салат или подготовить закуски. Не хочет перетруждать меня, как говорит. И кажется, он договорился с Шаховым в клинике, чтобы они тоже меня не нагружали, потому что последнее время у меня нет сложных пациентов, и я умираю там от скуки, заполняя бумажки. Однако спорить и выяснять отношения с Городецким или Шаховым не хочу. Я поймала какой-то дзен и просто наслаждаюсь моментами своей беременности. Срок перевалил за 20 недель, и живот начал появляться. И теперь каждое мое утро начинается с осмотра своего тела в зеркало. Я безумно жду, когда уже малыш начнет ощутимо пинаться, чтобы поделиться с Даней этим волшебным чувством. Пока его ощущаю только я. Бывший муж ходит со мной на все обследования и УЗИ и знает расписание сдачи моих анализов лучше, чем я сама. Это все меня радует и делает счастливой, но одновременно и печалит. Неизвестно, что будет с нами, когда малыш родится. Даниил больше не накидывается на меня с поцелуями и вообще будто немного держит дистанцию, старается не прикасаться. Но иногда среди ночи я просыпаюсь от того, что мой бывший муж лежит рядом и обнимает меня. Тогда я засыпаю с улыбкой, кутаясь в его руках, а утром опять просыпаюсь одна. Сегодня у меня выходной, но Дане пришлось уехать на работу в офис. Утром прогулялась до рынка в компании Жени, одинокой девушки, с которой вместе лежала на сохранении. Она кажется мне ужасно одинокой и печальной. Как я поняла, она решила рожать ребенка, несмотря на то, что он не нужен его настоящему отцу. Больше в подробности она не вдавалась, и я вижу, что пока Женя не готова рассказать свою историю. Но, может быть, однажды придет время. Вернувшись, решаю что-то приготовить на ужин. Простое и вкусное, такое, что любит Даниил. Выбор падает на драники с беконом и луком и салат из свежих овощей. Я уже почти заканчиваю, когда слышу, как открывается входная дверь. Быстро ополаскиваю руку в раковине и поправляю выбившиеся из хвоста волосы у лица. «Привет! Чем это так у нас вкусно пахнет?» спрашивает Даня, заходя на кухню. На руках у него висит довольный мурчащий жирок. И от этой картины мое сердце в который раз плавится и замирает от счастья. Что-то плакать захотелось. На Дане строгий черный костюм, который он часто носит на деловые встречи и в котором выглядит дико сексуально. Настолько, что мне приходится сжать бедра, потому что между ними сразу образуется влажное озеро. Я уже говорила, что не могу смотреть на своего бывшего мужа без дикого желания сорвать с него всю одежду и облизать его тело. Это все гормоны и воздержание. Кажется, я схожу с ума. Ведь я своему бывшему совсем больше не интересна в интимном плане. Вокруг него крутятся такие модели. Куда там мне с округлившимся животом и налитой грудью? Все почти готово. Садись. Произношу, отворачиваясь к плите. Сейчас быстро в душ и переоденусь. Не остынет? заглянув в сковородку, говорит Даниил. Он стоит так близко, что у меня голова начинает кружиться от запаха его парфюма, смешанного с его собственным. Терпи, Катя, а то скоро зальешь слюнями футболку. Кожа зудит. Так хочется, чтобы Даня прикоснулся. Но вместо этого он стоит на пионерском расстоянии за моей спиной и не двигается. Не должно. Кать, ты в курсе, что я обожаю драники? Как-то приглушенно спрашивает Городецкий. Чувствую, как он спустил недовольного жирка на пол. Даня оперся руками в столешницу рядом со мной. Чуть повернув голову, стараюсь не задохнуться от этой близости, что взрывает в моем теле фейерверки. Лицо Дани прямо напротив моего, смотрит внимательно, цепко, прямо в душу. Я надеялась, что твои вкусы за 12 лет не особо поменялись. Совсем не поменялись. Хрипло произносит бывший муж и смещает потемневший взгляд на мои губы. Я все так же люблю драники и тебя. Захлебываюсь в нахлынувших чувствах и тихо говорю в ответ. И я тоже. Даня меня целует. Осторожно прижимается своими губами к моим, задерживаясь на секунду, и смещается вбок, целуя самый уголок, потом другой, потом обратно. До тех пор, пока я не издаю приглушенный стон-всхлип, и Городецкий, заглянув мне в глаза, набрасывается на мой рот жадным, жалящим поцелуем. Мы целуемся, как безумные, как встретившиеся после долгой разлуки любовники, как муж и жена после бурной ссоры. В этом поцелуе столько несказанных слов, столько чувств, что мы растворяемся в нем, и время замирает. «Детка, останови меня, пожалуйста. Я хочу тебя, но боюсь сделать больно и плохо тебе и маленькому». «Не останавливайся. Прошу. Ты мне нужен. Нам нужен. Даня, Данечка». Бормочу между поцелуями. Врач сняла половой покой уже около месяца назад, и бояться нам было нечего. «Правда?» Внимательно посмотрев на меня, спрашивает Даня. Его трясет от возбуждения, но он себя сдерживает. Глажу его колючую щеку и киваю, облизнув губы, на которые Городецкий почти сразу накидывается с новой силой. Мы перемещаемся в спальню Дани и занимаемся любовью на его постели, а после засыпаем в обнимку, забыв об ужине и всем остальном на свете.